жанр между анекдотом и драмой. Эпиграф. Храни, о юмор юношей веселых в сплошных круговоротах тьмы и света. Что в сущности есть автопортрет? Шаг в сторону от собственного тела, повернутый к вам в профиль табурет, вид издали на жизнь, что пролетел. Внутренний мир — предпосылка, литература — изъявление внутреннего мира, жанр — способ изъявления, прием, талант — потребность в изъявлении, ремесло — дорога от внутреннего мира к внешнему. К российскому советскому читателю проза Довлатова пришла, вернулась сразу и почти целиком. Потому мало замечена оказалась не только его трудная жизнь во второй культуре, но и парадоксальность первых публикаций. Странная дорога от внутреннего мира к способу изъявления, к приему. Проходные рецензии в ленинградских журналах, два халтурных рассказа в «Юности» и «Неве», прорыв там издат, публикация настоящей своей прозы в журналах «Время и мы», и «Континент», наконец, невидимая книга в Ардисе у Карла Профера, 1977 год, и парижское издание «Соло» на Ундервуде, 1980. Вроде бы все привычно, все как у людей из неофициальной литературы. Однако и книга, и «Соло» — странные создания. Их объединяет литературность тематики, фрагментарность, внешняя необязательность структуры. Невидимая исповедь литературного неудачника. Творческая история никому, кроме друзей и цензоров, неизвестных текстов. Книга о книге. Есть такая немалая вторичная литература. Литература о литературе. Литература вокруг литературы. Литература, рожденная литературой. Если б не было подобно перед тем, так и это б не родилась. Сам я по профессии такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям все меньше досуга, что, кажется, мемуары писать, да еще литературные, не совестно ли? С пренебрежительной оговорки начинает писатель Солженицын свои очерки литературной жизни. Что не мешает ему написать следующий далее толстый том, о борьбе теленка с дубом, да еще и со многими дополнениями. Но у него это приложение к первичной литературе архипелага, корпуса и круга. «Соло» на Ундервуде, фрагментами которого прострочена невидимая книга, еще хлеще. Записные книжки, творческая лаборатория и мастерская художника слова, наброски сюжетов произведений вообще несуществующих. Молодой относительно писатель начинает как бы с конца, с жанров, скорее приличествующих литературному ветерану, пенсионеру. В конце первого варианта «Соло» на Ундервуде была запись приключений в ремесло исчезнувшее. Записные книжки — это не только профессиональный атрибут литератора. Записные книжки — жанр старинный и достойный. Юрий Олеша в этом жанре написал свою лучшую книгу. Так обозначен сигнальный огонек традиции. Довлатов имеет в виду, конечно же, не дня без строчки. Но фокус в том, что такую книгу Олеша никогда не писал и не публиковал. Ее сделали, слепили филологи из оставшихся в архиве лишь отчасти напечатанных самим автором набросков черновиков. И даже привычное сегодня заглавие окончательно не авторизовано. Алеша пробовал другие, что я видел на земле. Думаю, значит, существую, слова, слова, слова, воспоминания, размышления и так далее. Есть у «Соло» хронологически чуть более далекие, но эстетически, структурно более близкие предшественники — Ильф и Чехов. Но их записные книжки тоже были опубликованы после всего, всего, что они сочинили, и после их смерти. Незабвенный герой фон Визина, как мы помним, делил двери на существительные и прилагательные, в зависимости от их функций. В привычной литературной системе записные книжки явно прилагательны, прилагаясь для любопытствующих к основному корпусу сочинений классика и мерек. В 70-е годы, впрочем, тогдашние официальные классики и не очень не дожидаясь будущих исследователей, сами начали щедро знакомить с своей творческой лабораторией. Процесс привлекал видимой легкостью и безразмерностью. Перебирались камешки на ладони, делались затиси, дотошно и философски натужно фиксировались мгновения. Самый известный мавист публиковал в форме записочных фрагментов мемуарные повести «Святой колодец» и «Алмазный мой венец». Вряд ли, впрочем, автор Солона Ундервуди читал все перечисленное. «Приставкина читать не буду», — раздраженно реагирует он на имя официального и прогремевшего в перестроечные годы автора. «Я их не читаю уж лет 12. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров». Опыт старых записочников оказался для Довлатова важнее, чем опусы позднейших продолжателей. Видимо, не в последнюю очередь, потому что даже самые талантливые из них были какими угодно, но только не веселыми и не смешными. Записные книжки — это, конечно, не жанр, но внешняя форма, вбирающая в себя довольно разнородный материал. Структурно книжки и Чехова, Ильфа и оба довлатовских соло похожи. Для них характерна игра словами. Разнообразные обмолвки, обыгрывание цитат, смешные словечки, каламбуры и прочее. Еврей Перчик, маленький крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр, Розалия Осиповна Аромат, поэтические имена Алла, Муза, братья Глобус, Младокошкин, две хулиганки Сцилла Абрамна и Харибда Моисейна, Валерина Калория Федичева. Гованская цигара, опечатка вместо пива цива, опечатки джинсы с тоником, кофе с молотком, чемпионат страны по метанию бисера, стютюетки, ветчинные рыла. Головаль-то моя удалая, долго ли буду тебе носить, романс. Это было в комиссии по чистке служащих, диссидентский романс. В оппозицию девушка провожала бойца. Попробуй разберись, кто что записал. В этом лингвистическом ссоре без интереса, которому нет настоящего писателя, индивидуальные различия отступают перед законами языка. В чеховские времена такие шутки назывались мелочишками. Сюда же примыкают афоризмы и сентенции, лаконичные остроумные суждения о жизни и литературе. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком. Желание командовать в посторонней для себя области есть тирания. Но ядром, доминантой довлатовских записных книжек, оказываются не слова и не фразы, а короткие истории. Про себя и про других, про Бродского, романы Капсона, Горбачева, Хрущева, таллинских журналистов, ленинградских алкоголиков, северную буфетчицу и американского грузина. Понадобился мне железнодорожный билет до Москвы. Кассы пустые, праздничный день, иду к начальнику вокзала. Начальник говорит: нет у меня билетов, нету, ни единого, сам верхом езжу. Министр культуры Фурцева беседовал с Рихтером. Стал и жаловаться ему на Ростроповича. «Почему у Ростроповича на даче живет кошмарная Солженицына? Безобразие!» «Действительно!» — поддакнул Рихтер. «Безобразие! У них же тесно! Пускай Солженицын живет у меня!» Человек звонит из Нью-Йорка в Тинок. «Простите, у нас сегодня льготный тариф?» «Да. В таком случае здравствуйте, поздравляю вас с Новым годом!» Говоря без затей, Довлатов литератор начинается с анекдота. Жанра всем известного, многими любимого, но с плохой литературной репутацией. Это что-то анонимное, легковесное, подножный корм для застольного разговора. Лескова в свое время обзывали писателем-анекдотистом. В одном из писем начала 80-х, придумывая сюжет киносценария, Довлатов говорит: «Нужен какой-то анекдот». Еще позднее термин попал в подзаголовок «Совместный с Волковой» книги фотоальбома, куда переместились многие сюжеты записных книжек. Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах. В коротком предисловии к ней анекдоты были поименованы дурацкими историями. Через год после первой публикации невидимой книги на конференции, международном симпозиуме в Женеве, одна или две русских литературы Бывший зэк, эстетический провокатор Абрам Терц, он же проницательный историк литературы Синявский, сочинил настоящую апологию анекдоту, пропел ему хвалебную песнь, оду. Анекдот вырастает из быта, но всегда живет на границе дозволенного, тяготея к абсурду. При всей своей малости и непритязательности анекдот — это микрокосм в макрокосме, монада миропорядка, некая исчерпывающая модель мироздания и даже больше восстановление действительности, феномен явленности бытия. Если мы представим себе анекдоты в виде бесконечной цепочки, то она, эта цепочка, охватит чуть ли не все ископаемые или возможные положения человека на Земле, как таблицы химических элементов Менделеева, оставляющие пустоты, незаполненные ячейки для новых валентностей, для новых анекдотов. Общий заголовок этой таблицы, составленный из юмористических притч, гласит «человеческое бытие, человеческое существование». И эта воображаемая таблица будет отличаться не только полнотой охвата, но философским спокойствием, мудрым юмором, снисходительной высшей точкой зрения на жизнь и на все на свете. Персональную тяжесть таких надежд и свершений Абрам Терц возложил на плечи немногих представителей второй или одной литературы: Галича, Войновича с его Чонкиным, Венечки Ерофеева, Москва петушки, Аксенова, Зиновьева. Заглянув в литературу первую, или ту же самую, к ней можно было добавить Шукшина, Вампилова, провинциальные анекдоты, кого-то еще. Заглянув на несколько лет вперед, когда вслед за Соло на Ундервуде появится компромисс, наш чемодан, начать этот ряд с Довлатова. С анекдотом на самом деле работали многие. Он был воздухом второй литературной реальности. Но Довлатов оказался одним из немногих, и с не единственным, кто сделал на него главную ставку, превратил явление литературного быта в литературный факт. Это был сознательный выбор, сделанный далеко не сразу. Ведь поначалу Довлатов сочиняет традиционный роман, и мир зоны вырастает из иных корней. Выбор рискованный, но оправдавшийся. Жанр оказался как приличный двубортный костюм, удивительно по росту его таланта. Довлатов находит себя в анекдоте, а не снисходит до него. Для анекдота характерна стихия устного рассказа и предельная краткость. И Довлатов хотел быть немногословным рассказчиком истории. Я рассказываю истории. Я когда-то делал это устно, потом начал эти истории записывать. Я чувствую себя естественно и нормально, когда я что-то рассказываю и записываю. Это органически естественное для меня состояние. Ничем другим я не занимаюсь с легкостью и удовольствием. Всякая другая деятельность связана с какими-то сложностями, мучениями, напряжением сил. Поэтому я всю свою жизнь рассказываю истории, которые я либо где-то слышал, либо выдумал, либо преобразил. Любая бытовая тема в анекдоте застряется, разрабатывается неким парадоксальным поворотом, гротескной подсветкой, оттенком абсурда. И лучшие вещи Довлатова балансируют на грани между было-не было, реальностью и абсурдом. Чистый же полет фантазии, как и голая документальность, очерковость, справедливо ощущают самим Довлатовым как что-то неподатливое и чуждое, как граница его поэтики и метода. Иная жизнь действительно барахло. Мне давно хотелось выступить против серьезности, написать что-то в жанре философской ахинеи, и задумано было не так уж и худо. Просто я не могу органически действовать вне бытового реализма. Это с одной стороны. С другой же — невидимая газета, в которой как-то явно нарушен баланс между беллетристикой и фактографией. Но уже в пользу фактографии. Короче, проходная, дурацкая книжка, заповедник лучше. Он действительно лучше, потому что здесь угадан и восстановлен этот искомый баланс. Анекдот отличается тематической универсальностью, что хорошо пояснил Синявский сравнением жанра с таблицей Менделеева. По полноте охвата реальности этот краткий, летучий, сиюминутный жанр вполне романоподобен. Для него нет запретных тем. Он занимает и осваивает все новые пространства, проникая, как вода, сквозь песок, в самые далекие, невидимые, запретные места. При этом анекдот демократичен. Представляя по известной поговорке «великое и малое», лакея Наполеона в однородных парадоксальных обстоятельствах. Отсюда жанровые разновидности анекдота. Бытовой — про обычных людей и исторический — про героев, мирно сосуществующий в устной стихии. Так и у Довлатова в «Соло» нобелевский лауреат с нисходящей метафорой «глаза как тормоза», генеральный секретарь с его пердухой, армянский дедушка с не менее загадочным абонаматом и незнакомец-алкаш из пивнушки с каламбурным пидорастом, даны в едином анекдотическом ракурсе. Старинный литературный исторический анекдот в пушкинском смысле «Дней минувших анекдоты» был неким любопытным случаем, неожиданным происшествием, не обязательно рассчитанным на комический эффект, смех — стихия бытового фольклорного анекдота, который освоила и узурпировала новейшая литература. Суть дела, однако, в качестве этого смеха. Практически все перечисленные Абрамом Терцем авторы, видимо, стараясь повысить статус анекдота, переводят анекдотический смех в иные регистры. Они посмеиваются, хихикают, иронизируют, негодуют, издеваются и тому подобное. Чистый комизм, как и чистое искусство, всегда казался в нашей культуре чем-то легковесным и подозрительным. Гоголь — сатирик, обличитель и проповедник, и сегодня, кажется, более популярной и важной фигурой, чем Гоголь — карнавалист, создатель высокого, светлого смеха, каким увидел его Бахтин. В своих записных книжках Довлатов чаще всего просто смеется, что редкость и по старым, и по нынешним временам. Органичной стихией довлатовской прозы, довлатовского мира, оказывается юмор. У героя филиала Долматова в кармане пиджака блокнот с единственной малопонятной записью «Юмор — инверсия разума». Что это значит? Что это значит, чуть подробнее объяснено в записных книжках. Юмор — инверсия жизни. Лучше так. Юмор — инверсия здравого смысла. Улыбка разума. И еще раз в одном довлатовском эссе. Юмор — не цель, а средство и, более того, инструмент познания жизни. Если исследуешь какое-то явление, то найди, что в нем смешного, и явление раскроется тебе во всей полноте. Кажется, лучше всего объяснил место юмора на эстетической карте и его связь с реальностью Артур Шопенгауэр. Его имя однажды мелькает в наших. Шопенгауэр писал, что люди абсолютно не меняются. Так вот, Шопенгауэр писал, преднамеренно смешно — это шутка. Это желание привести к несоответствию с понятиями другого. Реальность посредством сдвига одного из этих моментов. Его противоположность, серьезность, стоит, по крайней мере, по намерению в точном соответствии друг к другу. Если же шутка скрывается за серьезностью, то это ирония. А обратная ирония, скрытая за шуткой серьезность, это юмор. Его можно назвать двойным контрапунктом иронии. Ирония объективна, то есть рассчитана на других, юмор субъективен, то есть имеет в виду прежде всего собственное «я», ибо при более глубоком рассмотрении юмор коренится в субъективной, но серьезной и возвышенной настроенности, непроизвольно вступающей в конфликт с гетерогенной, пошлой действительностью внешнего мира, от которой она не может уклониться и для которой не может поступиться собой. Поэтому она, чтобы прийти к компромиссу, пытается мыслить собственное воззрение и внешний мир в одних и тех же понятиях, которые из-за этого обретают двойное несоответствие мыслимой в них реальности, которая оказывается то на одной, то на другой стороне, в результате чего возникает впечатление намеренно смешного, той шутки, в которой, однако, таится и проглядывающая в ней глубочайшая серьезность. Если ирония вначале сопровождается серьезностью, а в конце улыбкой, то юмор наоборот. Каждое поэтическое или художественное изображение комической, даже шутовской сцены, где на заднем плане сквозит серьезная мысль, является продуктом юмора, следовательно, юмористично. Понятие юмора, таким образом, оказывается противоположным иронии и вообще сатирическому смеху, который также рассчитан на других. Но зато оно близко соседствует с серьезностью, возвышенностью, поэтичностью и личностной самокритикой. За улыбкой разума скрываются глубокие и значительные вещи. При таком философском понимании большая часть продукции юмористических журналов, всяких там уголков и страниц смеха, никакого отношения к юмору не имеет. Талант юмориста редок, почти уникален, но божий дар часто путают с яичницей, особенно современники, особенно невнимательны. Потому свою теорию смешного Шопенгауэр, кажется, кончает вполне актуальной тирадой. То, что в современной немецкой, русской литературе слово «юмористическое» постоянно употребляется в значении комического вообще, происходит из жалкого стремления давать вещам более значительные названия, чем им подобает, то есть названия более высокого ранга. Так каждая гостиница именуется отелем, каждый меняло банкиром, каждый манеж цирком, каждый концерт музыкальной академии, торговая контора бюро, горшечник художником по глиняным сосудам, а следовательно и каждый шут юмористом. Анекдот в наибольшей степени представляет, репрезентирует стихию чистого юмора. Записные книжки Довлатова становятся экспериментальным полигоном анекдотического мышления, анекдотического видения. Под испытующим авторским взглядом нерасчленимый поток бытия рассыпается на кирпичики анекдотов. Причем на многих страницах автор выступает скорее как профессиональный фольклорист-собиратель, внимательный слушатель и читатель. Довлатовские знакомые, люди, близкие второй культуре, с оттенком ревности и удивления замечают, что читают его тексты, отвлекаясь все же на анекдоты из жизни общих знакомых, испытывая при этом эмоции разнообразного свойства. Благо, многие из этих историй — часть общегородского или общелитературного фольклора, а некоторые я слышал в версии, заметно отличающиеся от довлатовской. Топоров.